Глава 11. Тамсин. После признания Риса мы с ним не виделись почти неделю. Надеюсь, он не подумает, что я его избегаю. С тех пор мне всего дважды удавалось забежать в кафе, но его там не было. Учеба в университете шла полным ходом, и у меня было много дел. Помимо основных лекций, я записалась на 3 семинарские программы. Вводный семинар по истории литературы, семинары по произведениям Джона Стейнбека и по криминальной прозе. Список чтения, который не дает мне расслабиться. Вводный семинар включает практические занятия, которые ведет Сэм. Я понятия об этом не имела и опешила, когда подняла голову от книги и увидела, как Сэм пишет на доске свое имя. После занятия его окружили мои одногруппницы, у которых, по словам Сэма, остались вопросы по теме. Полагаю, скорее вопросы о номере его телефона. Рада, что в университете он нашел работу, которая побуждает его раскрывать все лучшее в себе. Надеюсь, у меня тоже получится это сделать. Как преподаватель, Сэм объясняет материал понятно и интересно, и невозможно не желать произвести на него впечатление. Сегодня я договорилась встретиться с ним после занятия. Мы давно не проводили время вместе и собираемся попить кофе. Кроме того, я кое-что планирую, и мне требуется его помощь. После пары Сэма окружает стайка студенток. Зельда, которая сидит возле меня, фыркает. «Да-да, мы знаем, он красавчик, а еще и умный. Но неужели не стыдно так вешаться ему на шею?» Я не могу сдержать смех. Мне нравится прямолинейность Зельды. Люблю, когда она садится рядом со мной и пишет саркастичные комментарии у меня в тетради. «Как думаешь, у кого-нибудь из них есть шанс с МакПерфектом?» От английского «perfect» — «идеальный». Фамилия Сэма — Макферсон, и я снова смеюсь на словесной игрой Зельды. «Вряд ли. Сложно представить, чтобы он увлекался поклонницами», — отвечаю я. Девушки постепенно расходятся, и когда у стола Сэма остаются всего 2 студентки, он отвлекается от разговора и громко говорит. «Я почти закончил, Тамс. Дашь мне еще минуту?» «Что?» — шепчет мне на ухо Зельда. «Между вами что-то есть, и почему ты ничего не сказала?» Она с широкой ухмылкой пихает меня в бок. «Нет, Сэм мне просто друг. Мы целую вечность знакомы», — объясняю я, но она многозначительно мне подмигивает. «Серьезно, между нами ничего нет, и даже если бы мне хотелось быть с ним, я перебралась сюда, чтобы сбежать от парня, так что не стала бы сразу начинать новые отношения». «Ты перебралась сюда? На занятия МакПёрфекта? Чтобы сбежать от парня?» «Ну, если это не идеальный план, то...» — с иронией парирует Зельда. «Хватит уже!» — усмехаюсь я. «Наверное, не так уж глупо предположить, что мы с Сэмом можем быть парой. Но сейчас только мое время. И пусть раньше я была влюблена в Сэма, не стала бы отказываться ради отношений от свободы студенческой жизни». «Ладно, ну дай знать, если что-то изменится. Ведь тогда нам придется сообщить остальным печальную новость, что они могут прекратить его осаждать. Нужно быть честными», — говорит Зельда и выходит из класса. К тому времени Сэм заканчивает отвечать на вопросы, и мы вместе выходим из аудитории и направляемся к кофейному киоску. На газоне перед главным университетским корпусом расположились компания студентов. Мы находим себе место под старым кленом и устраиваемся в тени. Я немедленно перехожу к делу. «Есть ли что-нибудь за последние 6 лет?» — начинаю я. «Что ты не хотел бы пропустить? Если бы ты, например...» Я колеблюсь. «Улетал на другую планету». «Как тебе в голову пришла такая мысль?» — спрашивает Сэм. «История литературы заставляет меня много думать», — пытаюсь найти подходящий ответ. «Что происходит в наши дни и оставляет след?» «Много чего», — отвечает Сэм. «Кино, музыка, литература, актуальные события. Конечно, пока невозможно сказать, что из этого сохранится в истории, но пару-тройку вещей я бы назвал». «Так назови же», — настаиваю. «Например, не хотел бы пропустить второй роман Харпер Ли, большое событие спустя почти 50 лет, или «Виноваты звезды». Представь, что ты бы ее не прочитала». «Сэкономила бы много слез», — замечаю я, но понимаю, что он имеет в виду. У нас с Сэмом это одна из любимых книг. «Или «Ла Ла Лэнд». По-моему, ты любишь этот фильм? О боже, конечно, 2 фильма о Бонде». Джеймс Бонд — это guilty pleasure Сэма. Тайная страсть. Постыдное удовольствие. Английский. Он прекрасно понимает, что это сексистские картины с устаревшим образом врага и разделением на черное и белое, но все равно обожает их смотреть. И стоп, я забыл самый главный фильм. Как насчет «Холодного сердца»? Мы оба разражаемся хохотом. Каждый год на Рождество мы с Сэмом смотрим «Холодное сердце». Это наша традиция. А потом несколько месяцев не можем забыть «Let it go». Саундтрек к мультфильму «Холодное сердце». Английский «Frozen». «И к тебе никогда не прицеплялась «Call me maybe»?» — добавляю я. Песня Карли Рэй Джепсон. Было время, когда, услышав где-нибудь эту песню, один из нас сразу отправлял другому сообщение со строчками из нее, чтобы заразить прилипчивой мелодией. «Точно!» — откликается Сэм. «Думаю, я был бы раздавлен, узнав, что Дэвид Боуи мертв. Причем уже 2 года. И вообрази, ты прилетаешь обратно на Землю, а тот, кого нельзя называть, внезапно стал президентом». С другой стороны, может, не так уж и плохо, если тебя ставят перед свершившимся фактом. Шок, конечно, но страданий меньше, замечаю я. «Не знаю, мне кажется, я бы предпочел быть здесь во время конца света, чем вернуться и обнаружить, что мир перестал существовать. Помнишь концерт группы Sparks 3 года назад? Ради одного этого стоило жить на Земле». Помню этот концерт. Родителям я сказала, что буду ночевать у подруги, но вместо этого поехала с Сэмом в Бостон. Это был один из самых грандиозных моментов в моей жизни. Музыка, атмосфера, незабываемый вечер с лучшим другом. «Это был идеальный вечер», — отвечаю я. «Да, правда», — соглашается Сэм. Мы еще немного болтаем, но я думаю о своем. Составляю список в голове. На этот раз список покупок.